Приключение пятое. Весьма примечательное ведение следствия и дальнейшее мудрое рассудительное поведение господина тайного советника Кнарпанти, мысли молодых поэтов-энтузиастов и дам-писательниц, размышления Перегринуса о своей жизни и учености рассудительность мастера Блохи, редкая добродетель и стойкость господина Тиса, неожиданный исход опасной и трагической сцены. Благосклонный читатель верно помнит, что бумаги господина Перегринуса Тиса были конфискованы для следствия по делу о преступлении, которое вовсе не было совершено. Как депутат совета, так и тайный советник Нарпанти внимательно перечли все записки, все письма, даже все мелкие заметки, не исключая списков белья для стирки и кухонных счетов, находившиеся в бумагах Перегринуса, но пришли в своем обследовании к совершенно противоположным заключениям. А именно депутат доказывал, что в бумагах этих не содержалось ни одного слова, которое могло бы иметь хоть какое-нибудь отношение к преступлению, вменявшемуся в вину Перегринусу. Напротив, зоркое соколиное око господина тайного советника Кнарпанти обнаружило много такого в бумагах господина Перегринуса Тиса, что выставляло его человеком в высокой степени опасным. Когда-то, в ранней своей юности, Перегринус вел дневник. В дневнике же этом имелось множество компрометирующих заметок, которые в отношении похищения молодых женщин не только бросали крайне невыгодный свет на его образ мыслей, но и ясно указывали, что он уже не раз совершал такого рода преступления. Так в одном месте значилось: «Есть что-то высокое и прекрасное в этом похищении». Далее: «Но ту я похитил, что краше всех». Далее: «Я похитил у него эту Марианну, эту Филину, эту Миньону». Далее: «Я люблю эти похищения». Далее: «Юлию во что бы то ни стало должно было похитить». И это действительно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и утащить во время одинокой прогулки в лесу. Кроме этих решающего значения мест, в дневнике нашлось также письмо приятеля с весьма компрометирующей фразой: «Я просил бы тебя похитить у него Фридерику, как и где ты только сможешь». Все приведенные выражения, равно как и добрая сотня других фраз, где встречались слова «похищение», «похитить», «похитил», мудрый Кнарпанти не только подчеркнул красным карандашом, но и переписал, сведя их воедино, на особый лист бумаги, что имело вид весьма эффектный. Последней работой тайный надворный советник был особенно удовлетворен. «Взгляните-ка сюда», — сказал Кнарпанти депутату совета. «Взгляните-ка сюда, почтеннейший коллега. Ну, разве я был неправ? Этот Перегринус Тис ужасный, отвратительный человек, прямо-таки настоящий Дон Жуан. Кто знает, где искать теперь всех этих жертв его похоти, этих несчастных Марианну, Филину и как бы там они ни назывались. Настало крайнее время пресечь его бесчинство, иначе этот опасный человек своими похищениями повергнет в плач и горе весь благословенный град Франкфурт. Какая чудовищная картина преступлений вырисовывается уже по этим его собственным признаниям. Взгляните хотя бы вот на это место, дорожайший коллега, и судите сами, что за ужасные замыслы таит этот Перегринус». Место дневника, на которое мудрый тайный надворный советник Кнарпанти обратил внимание депутата совета, гласило: «Сегодня я был, к сожалению, в убийственном настроении». Слова «в убийственном» были трижды подчеркнуты, и Кнарпанти полагал, что речь здесь идет о человеке с преступными намерениями, который сожалеет, что сегодня ему удалось совершить убийство. Депутат вторично высказал свое мнение, что в бумагах господина Перегринуса Тиса все-таки нет ни малейшего намека на какое-нибудь преступление. Кнарпанти весьма недоверчиво покачал головой, и тогда депутат попросил его еще раз выслушать все те места, которые тот сам выделил как подозрительные, но уже в более точном и полном контексте. Благосклонный читатель сейчас сам убедится в высокой проницательности Кнарпанти. Депутат открыл компрометирующий дневник и прочел: «Сегодня я в 20-й раз смотрел Моцартову оперу «Похищение из Сираля». И все с тем же восторгом. Есть что-то высокое и прекрасное в этом похищении». Далее. «Фиалки, вы милы, мне все до единой, но ту я похитил, что краше других». Далее. «Я похитил у него эту Марианну, эту Фелину, эту Миньону, ибо он уже очень погрузился в эти образы, фантазировал о старом орфисте и ссорился с Ярно. Вильгельммейстер — не книга для тех, кто только что оправился от тяжелой нервной болезни». Далее. «Похищение Юнгера. Отличная комедия. Я люблю эти похищения, потому что они придают особую жизнь интриге». Далее. «Недостаточно обдуманный план поставил меня в тупик. Юлию во что бы то ни стало должно было похитить, и это действительно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и утащить во время одинокой прогулки в лесу. Я необычайно радовался этой новой идее, которую я развил с достаточной обстоятельностью. Вообще, эта трагедия была призабавная почкотня вдохновенного мальчика, и я жалею, что бросил ее в огонь». Письмо было таково: «Как часто ты видишь Фредерику в обществе, ты счастливец. Наверное, Морец никого не подпускает и завладевает всем ее вниманием. Не будь ты таким робким и таким женоненавистником, я бы просил тебя похитить у него Фредерику как и где только сможешь». Кнарпанти, однако, настоял на своем. Он утверждал, что и контекст ничуть не меняет дело, ибо в том и заключается особая хитрость преступника. Он так затемняет смысл фразы, что на первый взгляд она может показаться совершенно безразличной и даже невинной. В виде особого доказательства такой хитрости глубокомысленный Кнарпанти обратил внимание депутата на один стих, встретившийся в бумагах Перегринуса, в котором шла речь о постоянных «ухищрениях судьбы». И немало гордился Кнарпанти той проницательностью, с которой он тотчас же распознал, что слово «похищение» в этом стихе изменено, чтобы отвлечь от него внимание и подозрение. Совет все-таки не пожелал входить в дальнейшее обсуждение дела об обвиняемом Перегринусе Тисе, и правоведы применили к данному случаю одно выражение, которое уже потому здесь будет уместно привести, что оно чудно выделяется в сказке о повелителе Блох, и если главным и существенным украшением сказки является чудесное, то и чудное, как приятный завиток, не следует устранять из нее. Они, то есть правоведы, изрекли, что в обвинительном акте не хватает одного, именно состава преступления. Но мудрый советник Кнарпанти продолжал твердо стоять на своем, говоря, что плевать ему на состав преступления, иметь бы только в руках само, собственно говоря, тело. Ибо тело и есть опаснейший похититель и убийца господин Перегринус Тис. Издатель просит тех из своих благосклонных читателей, кои не знакомы с юриспруденцией, особенно же каждую из своих прекрасных читательниц, обратиться за разъяснением этого места к какому-нибудь юному правоведу. Сей правовед тотчас же приосанится и начнет: «В правоведении именуется», и так далее, и так далее.